Я взглянул на хронометр, выжидая загаданную минуту, но Рамон протянул ко мне руку и умоляюще прохрипел: «Перестань!» Решив не испытывать терпения напарника, я снял с плеча карабин и ударом приклада рассадил боковую стенку аквариума. Хлынувшая на пол вода в один миг смыла лужицу горящего керосина, и в кабинете воцарилась непроглядная темнота. «Адский пламень!» – прошептал Рамон пересохшими губами и отлип от стены. «Как же больно!» «Молчи!» – шикнул я на него, перебежал к входной двери и выглянул в коридор. Но душителя уже и след простыл. Прислушался. От густой тишины звенело в ушах. Рамон встал рядом и едва слышно выдохнул. «Ушел?» «Ушел», – подтвердил я столь же тихо. Крепыш с облегчением вытер покрытый испаренный лоб и без сил повалился в кресло. Его зацепил лишь малый отголосок чужого ужаса, но даже так он походил на одну из бившихся в опустевшем аквариуме рыб. «Он не вернется?» – спросил Рамон, когда я включил электрический фонарик и принялся изучать учиненный в кабинете разгром. «Нет», – уверенно заявил я в ответ. «А если и вернется, то увидит дом в огне». «Как ты сделал это?» Я только рассмеялся. «Это все мой талант, дружище, не забыл?» Душитель боялся огня. Я заметил это по той резкости, с которой он отпрянул от керосиновой лампы. Оставалось лишь вовремя дернуть за эту ниточку и превратить лужицу горящего керосина в бушующий пожар. У страха глаза велики. Воистину так. На полу в луче электрического фонаря сверкнул отблеск алюминиевой шкатулки. Я натянул перчатки и поднял ее, но замок оказался взломан, а сама она пуста. «Проклятие!» – выругался я, не скрывая разочарования. «Что такое?» – встрепенулся Рамон. «Ничего. Совсем ничего?» «Совсем!» – огрызнулся я. В сердцах зашвырнул шкатулку в угол и прошелся по кабинету. Но так и не пришел ни к какому определенному выводу. Чьих рук дело этот кавардак? Спасавшегося бегством графа или прибывшего по его душу Малефика? «Лео, надо убираться отсюда!» Поторопил меня крепыш, когда я начал разбирать разбросанные по полу обгорелые бумаги, мокрые из-за разлившейся всюду воды. «Надо», – согласился я с напарником и сунул в карман смятую душителем пулю. «Только сначала проверим дом. Комнату за комнатой мы обошли весь особняк, но на втором и третьем этаже никого не оказалось, а все слуги внизу были мертвы». Душитель отличался завидной методичностью, он не упустил никого. «А где родные графа?» – спросил Рамон, когда мы прошли в гостиную. «Дочери в пансионате, жена на водах», – ответил я. «Континентальная Европа, но до них не добраться ни нам, ни Малефику. Нам так точно». «Будешь искать графа? А сам как думаешь?» «Твое дело», – не стал отговаривать меня Рамон и вдруг указал на тело служанки, распростертое на софе. «Подожди-ка. Что такое? Посвети на шею». Я выполнил распоряжение напарника, присмотрелся и сразу заметил две темно-синих отметины на мертвенно-бледной коже. «Чтоб меня разорвало», – охнул крепыш. «Здесь был вампир». По спине пробежал неприятный холодок. Я пересилил себя и заставил прикоснуться к мертвой девице. Тело уже остыло, но в отличие от остальных жертв, только-только начинало коченеть. «Во что ты меня втравил, Лео?» – зашипел Рамон испуганно и гневно. «Малефики и вампиры, подумать только! Да вампиров даже в Европе почти не осталось, а у нас и подавно!» «Если оборотень прилетел из Нового Света, почему не сделать это вампиру?» – пробурчал я. «Зачем? На кой черт? Что происходит, Лео?» Я отмахнулся от напарника и поспешил на выход. «Давай убираться отсюда, уже светает». «Нет, постой!» «Так не терпится угодить за решетку», – нахмурился я, взглянув на приятеля сверху вниз. «Хорошо, после поговорим», – решил крепыш. Но стоило только мне двинуться к выходу, ухватил за руку и придержал. «А ты уверен, что Малефик был один?» – спросил он и первым выглянул на улицу с винчестером на изготовку. «Почему нет?» – удивился я. «Как он смог в одиночку перебить столько людей?» «Тени», – напомнил я. «Ему помогали тени. Ты меня чуть не подстрелил из-за одной такой, помнишь?» Рамона от неприятного воспоминания откровенно передернула. Он загнал в трубчатый магазин винчестера патрон взамен стрелянного и пробурчал. «Все равно не зевай». Я кивнул и снял с плеча самозарядный карабин. Душителя винтовочной пулей точно не пронять, но вампиры имеют обыкновение окружать себя смертными помощниками. Да и спокойней с оружием в руках-то. Высокое крыльцо особняка выходило на восток. На самом горизонте облака уже окрасились розовым, и я негромко произнес: «Светает». Крепыш кивнул, давая понять, что расслышал мои слова, и бдительности не потерял. В байке о сгорающих на солнечном свете вампирах он не верил. Я, если на чистоту, тоже. Поэтому до броневика добирались без лишней спешки, не отрывая глаз от подступавших к аллее деревьев и кустов. Птицы уже затеяли свою обычную утреннюю перебранку. От фермы арендаторов донесся петушиный крик, и риск наткнуться на случайного прохожего возрастал с каждой минутой. Подойдя к воротам, мы распахнули калитку и опрометью бросились к броневику. Рамон предусмотрительно заглянул под самоходную коляску и дал отмашку. «Порядок». Тогда я отпер кузов и закинул в него винтовку, взамен достал рулевое колесо. Крепыш подбежал и протянул винчестер. «Убери», – попросил он. Я принял ружье и сразу простонал. «Болван!» «Что такое?» – встрепенулся Рамон. «Гильза!» – крикнул я. «Стреляная гильза осталась в кабинете дяди! Отпечатки!» «Будь я проклят!» Рамон побледнел, как полотно, но сразу поборол растерянность, выхватил у меня баранку и забрался в кабину. «Возвращаемся! Быстрее!» – крикнул он, ставя на место рулевое колесо. «Заводи!» – отозвался я. Вскочил на подножку со стороны пассажирского сиденья. Затрещал двигатель. Под частые-частые хлопки броневик подкатил к воротам, легко снес их и въехал на территорию усадьбы. При ударе нас ощутимо тряхнуло, самоходная коляска даже выкатилась на газон. Но Рамону удалось вовремя вывернуть руль и вернуться на аллею. В один миг мы домчались до особняка. Там крепыш резко затормозил, выскочил из кабины и опрометью бросился в дом. Я перебрался на его место, заранее развернул броневик к выезду и поднял откинутый до того на капот лобовой бронелист. Ночью ехать с закрытым ветровым стеклом не представлялось возможным. Но сейчас уже рассвело, сельский люд давно проснулся, и меньше всего мне хотелось, чтобы какой-нибудь не в меру зоркий арендатор сообщил впоследствии полицейским наши приметы. Вновь хлопнула входная дверь. Рамон стремительно сбежал с крыльца и забрался в кабину. «Погнали!» – крикнул он. «Нашел?» «Да!» – подтвердил крепыш, переведя сбившееся дыхание. «Да погнали же!» И мы погнали. Не останавливались до самого города, даже воду в радиатор не доливали, пока не загнали броневик в глухой проезд на задворках какой-то мануфактуры. Рамон побежал с ведром к колонке на соседний перекресток, а я принялся расхаживать вокруг самоходной коляски, разминая затекшие ноги и посматривая по сторонам. Спину нещадно ломило, голова налилась свинцом, а руки дрожали от усталости. Но не находил я себе места вовсе не из-за плохого самочувствия. Беспокоило совсем иное. «Что делать с самоходной коляской?» – спросил увернувшегося с водой напарника. «Все знали, что мы с дядей не в ладах. Не удивлюсь, если сегодня-завтра ко мне нагрянут с обыском». «Такое разве возможно?» – удивился крепыш, заполняя радиатор. «А сам как думаешь?» – фыркнул я. «Нет», – досадливо махнул приятель рукой. «А карантин? Как они попадут внутрь?» «Рано или поздно подыщут сиятельного с иммунитетом, как к гельской чуме. Броневик – прямая улика, наследили мы в имении изрядно». «Избавься от него», – предложил Рамон. «Не вариант», – отказался я. «Еще пригодится». «Лео, из-за этой консервной банки мы можем угодить за решетку». Я даже ничего слушать не стал. «Твой кузен со слесарки», – прищелкнул пальцами. «Что, если загнать броневик к нему?» «Сдурел», – округлил Рамон глаза. «Не стану я впутывать в эту семью». «А угольный склад?» Крепыш задумался, потом кивнул. «Знаешь, там есть пара заброшенных пакгаузов», – пробормотал он. «До осени в них точно никто не сунется». «С отдельным въездом?» – уточнил я. «Есть и такие», – подтвердил приятель. «Поехали». К этому времени давно рассвело, и высыпавшие на улицу обыватели с любопытством глазели на забрызганный грязью до самой крыши полицейский броневик. К счастью, в окрестностях угольного склада, где теперь работал ночным сторожем Рамон, было безлюдно. И там компанию нам составила лишь пара брехливых собак. Рамон указал на нужные ворота, велел ждать и куда-то убежал. А вернулся уже с увесистой связкой ключей. «Не волнуйся», – успокоил он меня, отпирая заржавелый амбарный замок. «Этот пьянчуга не проснется, даже если у него над ухом корабельная пушка выстрелит. Сделай в свою смену дубликат. Обязательно». Ворота подались с жутким скрипом. Нам пришлось приналечь изо всех сил, распахивая створки, а потом я загнал броневик в черное от угольной крошки нутро пакгауза, заглушил движок и обессиленно протянул напарнику руку. «Спасибо», – выручил. Рамон стиснул ладонь своей лапищей и спросил: «Награду за убийцу банкира когда стребуешь?» «С утра займусь», – решил я, взглянул на часы и поправился. «Да нет, ближе к обеду уже, наверное». «Не затягивай с этим», – потребовал крепыш. «Хорошо?» «Не сомневайся даже», – пообещал я, взял трость и выбрался из кабины. Совместными усилиями нам с грехом пополам удалось захлопнуть ворота склада. Рамон навесил на них замок, измазал его угольной пылью и оценивающе оглядел со всех сторон. «Сойдет», – решил он. Стоило бы снять со связки нужный ключ, но от усталости мысли путались, а глаза закрывались сами собой. Бессонная ночь и нервотрепка выжили из меня все соки, и единственное, чего сейчас по-настоящему хотелось, это лечь в кровать и закрыть глаза. Поэтому только махнул рукой и отправился домой. Спать. Но добраться до кровати оказалось не так-то просто. С толку сбила Елизавета Мария. Она окинула меня оценивающим взглядом и тоном, не терпящим возражений, заявила: «Чашка чаю тебе сейчас точно не повредит». Я взглянул на отражение своей бледной и осунувшейся физиономии, отвернулся от зеркала и кивнул: «Хорошо, накрывай». «Попьешь на кухне. Надеюсь, хоть это научит тебя являться домой вовремя». Выяснять отношения я не стал, просто был не в состоянии. Молча убрал на вешалку пыльную куртку, поставил трость в тубу для зонтов, затем избавился от заляпанных грязью сапог и прошел на кухню. Уселся у окна, отпил горячего сладкого чаю и бездумно уставился на сад с черными, мокрыми от дождя деревьями. «Вижу, возвращаться под утро входит у тебя в привычку», – многозначительно заметила суккуб, разжигая плиту. Я промолчал. Не хотелось ни разговаривать, ни шевелиться, и даже постель больше не манила обещанием забытия, представляясь теперь чем-то нереальным, далеким. Я сидел у окна и пил чай. Елизавета Мария оставила попытки разговорить меня и поставила на огонь толстую чугунную сковороду. Налила масло, посыпала специи, и по кухне немедленно разлился аромат экзотических приправ. Пару минут спустя на раскаленный металл шлепнулся шмат мяса. Но я не обратил на шипение и шкварчание ни малейшего внимания. И лишь когда девушка выставила передо мной тарелку с едва прожаренным бифштексом, выразил свое недоумение. «Не слишком плотно для завтрака, как ты считаешь?» «Посмотри на себя, кожа до кости», – возразила девушка. «К тому же, подозреваю, для тебя это не завтрак, а поздний ужин». «С чего ты вообще решила, что я хочу есть?» «От тебя пахнет смертью», – спокойно ответила Елизавета Мария. «А всякое убийство для человека – лишь прелюдия к сытной трапезе. Даже если это убийство себе подобного, так уж издревле повелось». «Себе подобного?» – скривился я. «Сегодня мы прикончили оборотня. Жуткая была тварь». «Полагаешь, будто так сильно отличаешься от него?» – не удержалась девушка от шпильки. «Меня передёрнуло». «Отличаюсь», – резко бросил я. «Весьма и весьма. Все ясно?» «Как скажешь, дорогой», – пожала плечами Елизавета Мария и достала из ящика бутылку Хереса. «Да, кстати, красное вино продолжает пропадать. Урезонь свою белобрысую мартышку, пока я не оторвала ей руки». «В последнее время мы с лепреконом не находим общего языка», – покачал я головой. Если на чистоту, вымышленный друг детства просто сводил своими выходками с ума. Я не вспоминал о наглом коротышке долгие годы и теперь никак не мог взять в толк, с какой стати он вообще выбрался из подсознания. Это пугало возможной утратой контроля над собственным даром. Ведь ни один мой кошмар не задерживался в этом мире так долго, ни одна фантазия не казалась столь реальной. Елизавета Мария была лишь личиной суккуба. А что придавало сил лепрекону? Ответа на этот вопрос у меня не было. «Этот коротышка пьет как лошадь», – пожаловалась девушка, усаживаясь напротив с бокалом крепленого вина, и придвинула ко мне тарелку с соусом. «Ешь». Я собрался отказаться, но живот вдруг подвело от голода, и хоть никогда особо не жаловал плохо прожаренное мясо, а на срезе даже выступила кровь, должен был признать, что стейк оказался очень даже ничего. Острый соус с непонятным, но удивительно тонким вкусом прекрасно его оттенял. «Слышала что-нибудь о конвенте?» – спросил я девушку, отрезая очередной кусочек мяса. «О конвенте?» – озадачилась Елизавета Мария и пригубила херес, пытаясь скрыть замешательство. «Это идейные», – сообщила она после долгой паузы, когда уже начало казаться, что мне не дождаться ответа вовсе. «Идейные?» – не понял я. «Малефик, обыкновенный, просто счастлив продать свою жалкую душонку в обмен на малую талику силы и прижизненное благополучие. Эти не такие. Они грезят о старых временах. Они хотят их вернуть». «Вот как?» «Именно так», – подтвердила девушка. «А почему ты спрашиваешь?» Я только пожал плечами, не став рассказывать о последних словах умирающего оборотня. «Не связывайся с конвентом», предупредила Елизавета Мария. «Они опасны. Чрезвычайно опасны. Перейдешь им дорогу, они убьют тебя и сожрут душу». Откуда вдруг такая забота о моей душе? На миг из-под личины миловидной девушки проступил истинный облик инфернального создания, и огненно-красные глаза адской твари обожгли меня неприкрытой ненавистью. «В этом случае я останусь ни с чем», заявила суккуб. Но меня так просто было не провести. Я разбирался в страхах и мог сказать точно. Суккуб боялась. И боялась за себя, не за меня. «Тебя ведь призвал из ада Малефик», – прищурился я. «Он был из конвента?» «Не хочу об этом говорить». «Ты сбежала от него, и он ищет тебя. А что будет, если найдет?» «Тебе не удастся вывести меня из себя, Лео». Мило улыбнулась Елизавета Мария, но я не собирался менять тему разговора. «Быть может, он и награду объявил?» – спросил суккуба, глядя прямо в глаза. «Ничего ты не понимаешь», – вздохнула девушка. «Лео, мы с тобой заключили сделку. Это может значить только одно». «И что же?» «Он давно мертв», – объявила Елизавета Мария. «Оторвала голову собственными руками. Ты даже не представляешь, как это было приятно». «Прошу, избавь меня от подробностей. Мы же за столом». «Не я начала этот разговор», – сухо напомнила суккуб. «И нет, он не был из конвента. Самонадеянное ничтожество. Умные люди выбирают в знакомцев бесов и мелкую нечисть, с которой можно творить что угодно. А он замахнулся на суккуба. Самонадеянный выскочка». «Но ведь мелкая нечисть даст меньше силы, разве нет?» – удивился я. «Какой от нее прок?» «Силы?» – рассмеялась девушка. «Источник силы – божественный огонь человеческой души. Знакомцы нужны для другого». «Просветишь?» Но девушка уже допила вино и поднялась из-за стола. «Доедай и отправляйся спать», – потребовала она. Затем отошла к соседнему окну, посмотрела на мертвый сад и вдруг произнесла. «Боль». «Что, прости?» – решил я, будто ослышался. «Боль», – повторила Елизавета Мария. «Этот мир встречает болью. А когда хозяин творит заклинание, она удесятеряется. Знакомцы принимают ее на себя. Вот так. Не всю, лишь часть, но и это невыносимая мука». «В самом деле?» «О, да». Жжение разрывает голову и пронзает сотнями холодных игл. Ты слышал о китайской пытке водой? Монотонная боль подавляет и низводит до уровня животного. Слова. Ты слышишь их, но не можешь понять. Не можешь даже понять, что ты действительно их слышишь. И сейчас? Нет, милый Лео, вовсе нет. Благодаря этому телу... Девушка отвернулась от окна и провела ладонью от груди до бедра. Боль оставила меня, но она где-то рядом, ты уж поверь. Я кивнул и поднялся из-за стола. «Лео, держись подальше от конвента», — повторила суккуб. «Не зли их. Не разговаривай с ними. Не смотри на них, даже не наступай на их тени. Просто забудь об их существовании, мой тебе совет». «Тени?» – насторожился я. «Тени, которые живут собственной жизнью?» Елизавета Мария ничего не ответила и вновь отвернулась к окну. Я поколебался, но в итоге приставать к ней с расспросами не стал. Махнул рукой и отправился в спальню. Малефики, их знакомцы и непонятное жжение. Мертвая Кира и ее компаньон. Тени душителя. Все это могло оказаться частью чего-то большего. Но усталость помешала разложить все по полочкам. Единственное, на что меня хватило, это доползти до кровати, повалиться на нее и подгрести под голову подушку. Спать.